представитель Общенационального комитета по принятию чрезвычайных мер по пресечению ядерных военных учений против Северной Кореи, выступил 15 июля с пресс-заявлением в связи с истечением 60 лет с того дня, как Соединенные Штаты Америки официально провозгласили программу ядерного вооружения своих захватнических войск в Южной Корее. 15 июля 1957 года, отметил представитель, США заявили о начале ядерного вооружения дислоцированных в Южной Корее своих агрессивных войск. Согласно этому, на юг Кореи введена целая куча ядерных боеголовок американского производства. 29 января следующего года в официальном порядке было сообщено, что в Южной Корее размещено ядерное оружие. И позже, несмотря на решительный протест своих граждан и людей стран мира, военщина США продолжала ввоз всякого назначения ядерных боеголовок. До середины 80-х годов прошлого века на юг Кореи перевезено 1720 с лишним ядерных боеголовок. Этим Южная Корея была превращена в крупнейший на Дальнем Востоке ядерный аванпост. И это не все. В Южную Корею и ее окрестности часто приплывают и прилетают ударные группировки ядерных авианосцев, ядерные стратегические бомбардировщики, ядерные подлодки и другие ядерные стратегические средства Америки, при участии которых проходят военные учения для захвата Северной Кореи, что до нельзя накаляет положение на Корейском полуострове. Перечень фактов красноречиво говорит о том, что США – махровый агрессор и истерик войны, который, недовольствуясь расколом корейской нации, пытается вернуть ее пучину ядерной катастрофы. Вполне справедливым и мудрым оказалось то, что наша республика, не повинуясь ядерной угрозе и шантажу Америки, разработала и всемирно укрепляла самозащитные ядерные силы сдерживания в защиту достоинства нации и суверенитета страны. Придирка к этому – сплошной софизм, с чем выступают те, кто надрывается скрыть, да и оправдать свое преступление, как зачинщика вспышки ядерной проблемы на Корейском полуострове и беспрерывных ядерных военных учений против Корейской Народно-Демократической Республики. Следует напомнить, что наше ядерное оружие – это меч правды, призванный подвергнуть окончательному краху маньяков, которые годами и веками беснуются навязывать корейской нации ядерную катастрофу. Это есть вечное достояние нации, гарантирующее ее светлое будущее. Соединенным Штатам Америки лучше было бы принять к сведению перемены в нашем мире и отрешиться от безумных провокаций со ссылкой на мнимые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. Они должны признаться в том, что сами вызвали ядерный вопрос и обостряли риск войны на Корейском полуострове, и немедленно вывести из Южной Кореи свои агрессивные войска и всю военную технику, не говоря уже о ядерном оружии. Властям Южной Кореи следует понять, что повиновение американской политике есть предательство нации, и отказаться от униженного низкопоклонства перед внешними силами и конфронтации с соотечественниками. Все члены корейской нации на севере и юге страны и за ее пределами обязаны монолитно сплотиться под знаменем против Америки за самостоятельность и сильнее вести общенациональную борьбу за срыв день ото дня усугубляющихся ядерных военных происков США и их приспешников против КНДР, подчеркивается в пресс-заявлении.